Литература. Андреева. «Психология социального познания. Москва. 2000. Глава 5. Аронсон. «Общественное животное». Перевод с английского. Москва. 1998. Главы 3-4. Осмолов. «Деятельность и установка». Москва. 1979. Белинская. «Тихомадридская». «Социальная психология личности». Москва. 2001. Часть 3. Бажович. «Личность и ее формирование в детском возрасте». Москва, 1969. Магун. «Потребности и психология социальной деятельности личности». Ленинград, 1983. Майерс. «Социальная психология». Перевод с английского. Москва, 1997, глава 4. Мясищев. «Личность и неврозы». Ленинград, 1960. Надирашвили. «Понятие установки в общей и социальной психологии». Тбилиси, 1974. Абуховский. «Психология в лечении человека». Перевод с польского. Москва, 1972. «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности». Ленинград, 1979. Тихомандритская. «Социальные изменения и изменения социальных установок. Социальная психология в современном мире». Москва, 2002. Узнадзе. «Экспериментальная основа исследования установки. Психологические исследования». Москва, 1966. Хьюстон, Штребе, Стефенсон. «Перспективы социальной психологии». Перевод с английского. Москва, 2001. Главы 8-9. Шихерев. «Современная социальная психология». Москва, 1999. Глава 6. Ядов. «О диспозиционной регуляции социального поведения личности. Методологические проблемы социальной психологии». Москва, 1975.